Сумароков. Между крепостного и невольника разность. Один привязан к земле, а другой к помещику. Екатерина. Как это сказать можно? Отверзите очи! Сумароков. Господин должен быть судья, это правда. Но иное дело быть господином, а иное — тираном. А добрые господа — все судьи слугам своим. И отдать это лучше на совесть господам, нежели на совесть слугам. Екатерина. Бог знает, разве по чинам качество считать? Сумароков. Сделать русских крепостных людей вольными нельзя. Скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян. И будет ужасное несогласие между помещиков и крестьян, ради усмирения которых потребны будут многие полки. Непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах и бывают зарезаны отчасти от своих, — заметила Екатерина, — вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища, ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них. Примечено, что помещики — крестьян, а крестьяне — помещиков очень любят, а наш низкий народ никаких благородных чувствий не имеет. Екатерина. И иметь не может в нынешнем состоянии. Сумароков. Продавать людей как скотину не должно. Но где же брать, когда крестьяне будут вольны? И только будут к опустошению деревень. Холопей набери, а как скоро чему-нибудь его научишь, так он и отойдет к знатному господину, ибо там ему больше жалования. А дворяне учат людей своих брить, волосы убирать, кушанье варить и прочее. И так всяк будет тратить деньги на других, выучивая. Малороссийский подлый народ от всей воли почти не сносен. Обо всех замечаниях Сумарокова Екатерина заметила вообще. Господин Сумароков — хороший поэт, но слишком скоро думает, чтоб быть хорошим законодавцем. Он связи довольной в мыслях не имеет, чтоб критиковать цепь, и для того привязывается к наружности кольцев, составляющих цепь, и находит, что здесь или там ошибки есть, которых пороков он бы оставил, если б понял связь. Две возможности в всем деле суть. Возможность в рассуждении законодавца и возможность в рассуждении подданных, или лучше сказать, тех, для которых законы делаются. Часто прямая истина в рассуждении сих возможностей должна употребляема быть так, чтобы она сама себе вреда не нанесла, и более от добра отвращения, нежели привлечения, не сделала. 14 декабря того же года был издан манифест. «Ныне, — говорила в нем императрица, — истекает пятый год, как Бог един и любезное Отечество через избранных своих вручил нам скипетр сей державы для спасения империи от очевидной погибели. Мы со дня восшествия нашего на престол до сего дня единственный предмет имели и пред самим Богом обязанными себя почитали исполнить то, что мы в манифесте 6 дня июля 1762 года императорским нашим словом наиторжественнейше обещали, чтобы просить Бога денно и нощно, да поможет нам поднять и скипетр в соблюдении нашего православного закона, в укреплении и защищении любезного Отечества, в сохранении правосудия, в искоренении зла и всяких неправд и утеснений, и, наконец, чтоб узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного Отечества в своей силе и надлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомке каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка. Для достижения сих предметов мы предписали себе со всевозможным прилежанием входить в каждое доходившее до нас дело и слушать всякие до нас достигшие жалобы, дабы узнать, с одной стороны, недостатки, и с другой, каким бы лучшим способом достигнуть желаемого и обещанного конца. Мы в первые 3 года узнали, что великое помешательство в суде и расправе, следовательно, и в правосудии, составляет недостаток во многих случаях узаконений. В других же великое число оных, по разным временам выданных, также несовершенное различие между непременными и временными законами. А паче всего, что через долгое время и частые перемены разум, в котором прежние гражданские узаконения составлены были, ныне многим совсем неизвестен сделался. При том же и страстные толки часто затмевали прямой разум многих законов. Сверх того, еще умножило затруднение разница тогдашних времен и обычаев, не сходных вовсе с нынешними, кои последние суть основания и следствие великих предприятий премудрого государя деда нашего, императора Петра I. Упомянув о попытках своих предшественников к составлению уложения, Екатерина продолжает. Но как все вышепомянутые намерения остались без желаемого успеха, то мы, усмотря все те же предками нашими примеченные неудобства, начали сами готовить наказ, по которому должны поступать те, кому от нас повелено будет сочинить проект нового уложения. И понеже наше первое желание есть видеть наш народ столь счастливым и довольным, сколь далеко человеческое счастье и довольствие могут на сей земле простираться. Для того, дабы лучше нам узнать, было можно нужды и чувствительные недостатки нашего народа, повелеваем прислать из нашего сената и синода, из 3 первых и изо всех прочих, как коллегий, так и канцелярий, кроме губернских и воеводских, также изо всех уездов и городов нашей империи, в первостоличный наш город Москву депутатов. Полгода после дня обнародования в каждом месте сего манифеста. Выбрав каждое место депутатов, даст им от себя наставления и полномочия сих депутатов, коим особливые выгоды от нас даны будут, и кои распущены быть имеют по нашему усмотрению. Мы созываем не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они быть имеют в комиссию, которой дадим наказ и обряд управления для заготовления проекта нового уложения. В положении, присоединенном к манифесту, заключались подробности относительно выборов –